Глава 18. Ник. Вечеринка у Оливера была в самом разгаре. Воздух превратился в плотное серое облако из сигаретного дыма и сладких духов, отчего у меня першило в горле. Музыка грохотала в трехкомнатной квартире, сотрясая всю многоэтажку. Удивительно, что соседи еще не вызвали полицию. Видимо, не хотели связываться с Оливером, главой местной банды. До тех пор, пока меня не приняли в академию, я закрывал на это глаза. Йохан, уже надравшийся, танцевал с какой-то рыжей девчонкой в гостиной, вцепившись в ее ягодицы. Рядом со мной сидела фигуристая блондинка в платье, похожем на топик, и что-то страстно нашептывала на ухо. Я сам уволок ее за собой на диван в надежде отвлечься от мыслей о Луизе. Но тщетно. Сколько бы я ни старался, чем бы ни занимался, я думал о ней 24/7. И о том, что в кармане куртки у меня до сих пор лежала бумажка с номером ее телефона. Она все-таки простыла. На следующий день после нашего разговора во внутреннем дворике она чихала каждые 30 секунд и оставляла за собой след из носовых платков. Она переводила их с такой скоростью, что я даже закинул в рюкзак пару пачек бумажных салфеток. Так, на всякий случай. С тех пор, как Луиза кинулась мне на шею, мне ничего больше не хотелось, как схватить ее в охапку и зарыться в ее волосы, пахнущие мятой. После того, конечно, как она прекратит шмыгать носом. Но мне же нельзя. Нельзя. Ни с такой, как она, ни с ее историей. Да и она же бывшая Патрика, который помог мне встретиться с тренером по гребле. Связываться с Луизой – чистое самоубийство. Блондинка лизнула мое ухо, и я вздрогнул от неожиданности. «Может, найдем местечко поукромнее?» – спросила она, выдохнув мне в лицо запах пива. Я отцепил от себя ее руки и встал с дивана. «Извини, я сегодня не в форме». Она обиженно насупилась, и я лишь пожал плечами. «Вряд ли мы встретимся снова». Подошел к Йохану, похлопал его по спине, привлекая внимание. «Я пойду», — сказал я, когда он оторвался от губ рыженькой. «Завтра на работу ни свет ни заря». Йохан кивнул и вновь вернулся к более интересному занятию. От дома Оливера до моего было около 500 метров. Я шел, глубоко вдыхал морозный февральский воздух и злился на себя. «Зачем я только поперся на эту вечеринку?» Избавиться от мыслей о Луизе ведь все равно не смог. На половине пути я все-таки не выдержал. Достал из кармана куртки телефон и бумажку с номером Луизы. «Ник. Привет, это Ник. Если у тебя закончились носовые платки, то я могу с тобой поделиться». На часах было 2 ночи. Я не ожидал ответа. Поэтому уже собрался засунуть телефон обратно в карман, как на экране отразилось новое сообщение. А рядом с ним аватарка, на которой Луиза в синем платье стояла на палубе белой яхты, облокотившись на золотой рейлинг. «Лу. Хм-хм, очень смешно. Ник. Почему ты не спишь? Я тебя разбудил?» «Лу. Нет. Последнее время у меня неважно со сном. Что-то случилось?» «Ник, я тут подумал...» Я уже дошел до дома, но так и не решил, как закончить начатое предложение. «Как Луиза отреагирует на такое? Меня к тебе тянет, но ты мне не подходишь. Или лучше вот так. Мне не нужны серьезные отношения. Давай просто займемся сексом, чтобы я выкинул тебя из головы». «Лу. На 5-м канале какой-то усатый мужик пытается продать зрителям искусственную вагину, которая снаружи выглядит как мини-арбуз. Это извращение или мне кажется?» В подъезде на втором этаже я рассмеялся в голос и три раза перечитал сообщение. Луиза казалась такой хрупкой и невинной, но временами откуда-то появлялся этот чертенок, которому я совершенно не мог противостоять. Мне захотелось оказаться с ней рядом на диване и вместе смеяться над усатым мужиком. «Ник, тебе не кажется...» «Господи боже мой, что ты смотришь? И зачем?» «Лу. Хорошо, значит, я еще не сошла с ума окончательно. Когда меня мучают кошмары, я залипаю перед телевизором, чтобы уснуть. Так что ты там подумал?» Мое сердце сжалось. Я догадывался, что именно за кошмары ей снились. «Ник, у меня есть время помочь вам на этих выходных». «Лу, правда? О, это круто! Я предложила девочкам посмотреть один банкетный зал, но у них нет времени». «Ник, если хочешь, я заеду за тобой. Пиши время и адрес». Я спрыгнул с велосипеда около белой городской виллы. Ее окружал низенький декоративный забор. За ним начинался ухоженный палисадник, где росли какие-то вечно зеленые кусты. Я не сильно разбирался в названиях растений, но эти были профессионально подстрижены идеально ровными шарами. Одну стену до балкона на втором этаже овивал плющ. Около эркера, выходящего на проезжую часть, стояла белая скамейка и столик. Дорожка от тротуара до крыльца блестела коричневой брусчаткой. Слева от дома были припаркованы Порше и два Мерседеса. «Твою ж мать!» Я догадывался, что у семьи Луизы имелись деньги. Так беззаботно она требовала с меня 250 евро. Но чтоб столько! Я оставил свой велосипед с ржавыми пятнами на раме около забора и неуверенно отряхнул руки. Оглядываясь по сторонам, точно вор, дошел до высокой входной двери и позвонил. Спустя минуту настойчивого цокота каблуков дверь распахнулась, и на пороге появилась светловолосая копия Луизы, разве что лет на 30 старше. Ее синяя юбка-карандаш и кремового цвета блузка казались простыми на вид, но я предполагал, что стоили они как три мои зарплаты. «Здравствуйте, я за Луизой». Женщина оглядела меня с ног до головы и холодным тоном проговорила. «Хайди, приятно познакомиться. Я мама Луизы. Проходи, пожалуйста». Она шире распахнула дверь, пропустила меня внутрь и зацокала каблуками в направлении лестницы на второй этаж. Потолки были как будто в два раза выше, чем у меня дома. На полу лежал блестящий темно-коричневый паркет. На белых стенах висели картины в изящных рамах. На узком комоде при входе стоял букет цветов. В воздухе витал сладкий аромат дорогих духов. Никаких бутылок пива, запаха алкоголя и грязи. Но, несмотря на всю эту чистоту, я чувствовал себя тут не в своей тарелке. «Луиза, тут какой-то мальчик. Он не представился», — позвала Хайди с нижней ступеньки. В ее тоне недвусмысленно слышалось пренебрежение. «Вот стерва!» «Это, наверное, Никлас!» Раздался радостный голос со второго этажа. Послышались торопливые шаги, и от удивления я разинул рот. Рядом с изысканной Хайди появилась Луиза. На ногах плюшевые розовые носки. Вместо джинсов и худи, в которых она обычно приходила в школу, коричневая пижама-комбинезон с маленькими оленятами. Луиза выглядела милой и домашней. И неряшливый пучок на макушке придавал ей очарование. «Очарование? Откуда я взял это слово?» «Привет», — сказала она с заложенным носом. «Ты раньше, чем мы договаривались. Боялся опоздать. «Подожди в гостиной пару минут, ладно? Я переоденусь». «Я буду снаружи. В кои-то веки не идет дождь». Я хотел убраться подальше от испытующего взгляда ее матери. «Приятно было познакомиться», — соврал я, обращаясь к Хайде. Она лишь кивнула и взяла Луизу под локоть. Луиза появилась на крыльце через 15 минут с сумочкой на золотой цепочке и упаковкой бумажных салфеток. К моему разочарованию, теперь она гораздо больше походила на Хайди. Из-под тонкого шерстяного пальто болотного цвета выглядывали широкие штаны цвета опавшей листвы, а волосы струились по спине и плечам. Это была другая Луиза, рядом с которой я почувствовал себя неуютно. «Кстати, я все-таки выиграл спор. Ты заболела». Не удержался я. И, к счастью, Луиза дурашливо показала мне язык. «Тебе бы дома лежать, а не по городу на велике мотаться». «В велике?» – переспросила она хрупким голосом. «Я думала, что ты заберешь меня на машине». Ее взгляд метнулся к моему велосипеду у ограждения, и щеки стали красными. «Ой, ты думаешь, у меня есть машина?» С издевкой уточнил я, указывая руками на свои потертые и растянутые на коленях джинсы и кроссовки, подошву которых я подклеивал уже не раз. «Нет, мне не стыдно быть бедным. Нищета меня злила». Луиза закусила нижнюю губу, нахмурившись. «А права у тебя есть?» – спросила она наконец. «Конечно». «Подожди здесь». Бросила она, повернулась на каблуках и скрылась в доме. Через минуту снова появилась и вручила мне ключи. «Мы возьмем мамину машину». Брелок с трехконечной звездой приятно лег на ладони. Пока я пытался сообразить, на что она меня подбивает, Луиза подошла к шикарному внедорожнику «Мерседес GLS», распахнула дверь и села на соседнее от водителя сиденье. Покататься на такой крутой тачке я и не мечтал. Черт, не разбить бы ее, а то Хайди меня живьем сожрет. Мои ладони вспотели, и я постарался незаметно вытереть их от джинсы. Я забрался на высокое сиденье и провел ладонями по мягкой, но плотной коже руля. В салоне пахло дорогими сладковатыми духами и блестело отполированными поверхностями. «Ник», – позвала Луиза, пристегивая ремень безопасности. «Ты же умеешь хорошо водить, да?» «Еще бы!» – я улыбнулся. «Знаешь, кто меня учил?» «Майк. Он полицейский. И так долго вдалбливал в меня все правила и тренировал хитрым поворотом-разворотом, что в конце концов я мог повторить их во сне». А после экзамена он дал мне прокатиться на его олдтаймере. Знаешь, это такая древняя машина, которую большую часть времени полируют в гараже. Майк ее любит, как своего ребенка, но разрешил мне сесть за руль. Так что не волнуйся, ты в надежных руках. Луиза включила подогрев обоих сидений и музыку. Хриплый низкий голос Хеннинга Майя заполнил тишину. 3 дня на море, и я снова знаю, кем являюсь. Отрывок из песни «Dry Tage Am Meere» группы «Anan My Counterite» в переводе Анастасии Тамен. Я не мог говорить от волнения. Мы выехали на проезжую часть. Лу вбила адрес в навигатор. «Сверни тут, пожалуйста, направо», — попросила Луиза, указывая рукой в противоположную сторону от той дороги, куда командовал повернуть навигатор. Он потом сориентируется. «Мы можем опоздать, если будут пробки». «Я не могу там проехать», — выдавила она, отворачиваясь к окну. «Там погибла моя подруга». Я крутанул руль и поехал в объезд. Краем глаза подсматривал за Луизой. К красивая, нежная, бесконечно печальная. Молчание затянулось, и я судорожно искал подходящие темы для разговора. «Как ты готовишься к выпускным экзаменам? До них осталось чуть больше месяца». «Скукота. Проще уж про погоду поговорить». «Вчера был дождь. И сегодня. И завтра будет». «Да, у нас круглый год дожди. Я с девчонками вообще раньше не сильно-то и разговаривал». «Хочешь заняться сексом?» «Конечно. Вот мой любимый диалог». Я посмотрел на Луизу. Хрупкие плечи поникли. Пальцы нервно теребили ремешок сумочки. Я должен был отвлечь ее, даже если выставлю себя идиотом. Я начал подпевать Хэннингу Маю, изо всех сил стараясь так же хрипеть, как и он. Луиза резко повернулась ко мне. И, к моему облегчению, в ее глазах не было слез. «Ты ужасно фальшивишь», — сказала она со смехом в голосе. «Будто ты лучше поешь», — фыркнул я и затянул припев. Уголки ее губ задрожали. Я запел еще громче, совершенно не заботясь о том, чтобы попадать в ноты. «Три дня на море!» — наконец присоединилась ко мне Луиза. Она засмеялась, и я улыбнулся в ответ.